Глава пятая. Адрес Матвея Усть-Какина Леденцов сообщил по телефону через час. Я тут же послал курьера с повесткой, пригласив тунеядца в прокуратуру к 10 часам следующего дня. Но пришел следующий день. Минуло назначенное время. Минул и полдень с обеденным перерывом. Усть-Какина не было. Не бегут к нам граждане с повестками, тем более тунеядцы. В криминальных романах трудности следственной работы описываются частенько. Их много. Преступника не поймать, доказательства противоречивы, свидетели врут, трупа не найти, с руководством конфликты. Эти тяготы глобальные, что ли, а поэтому и не обидные, поскольку присущи следственной работе. Но есть препятствия мелкие и до того изнуряющие, что оборачиваются теми же глобальными. Например, вызов свидетеля. К телефону я обращаюсь редко, хотя бы потому, что на твое сообщение, с вами говорит следователь прокуратуры Зареченского района, может последовать. Вам отвечает прокурор республики. Как-то не успел и договорить, как меня перебили. Ты следователь, а я Кинг-Конг. Поэтому шлешь повестку. Человек не явился. Повестка не дошла, свидетель уехал, заболел или не желает почтить визитом. Если последнее, то закон разрешает принудительный привод через милицию. Но для этого опять-таки надо знать причину. Больного ведь не поведешь. В 3 часа я обозрел календарь. Пришли все иные свидетели, кроме Усть-Какина. Тогда я глянул в окно, где еще не зашло зимнее солнце, ставшее от морозца и городского дыма каким-то узким. К вечеру этот Усть-Какин может накачаться пивом, а на улице морозец, узкое солнце, и живет он в нашем же районе. На всякий случай, заготовив повторную повестку и отметившись в журнале уходов-приходов, я вышел из прокуратуры и потопал пешком якобы одну остановочку, потом вторую, третью, пока не вспотел, пока узкое солнце совсем не затерялось в морозных туманах у горизонта, пока не заплутал в каких-то арках и проездах. Я плохо ориентируюсь, потому что всегда о чем-нибудь думаю. Впрочем, сейчас отыскать нужный дом помешало воображение и моя особая логика, полагавшая, что тунеядцу с желтым носом больше пристало жить в убогом доме. Передо мной же стоял 12-этажный красавец, облицованный голубой плиткой, жемчужно мерцавший в остатках узкого солнца. Я забыл о прекраснодушной уравниловке, когда пьяница и труженик живут в одинаково хороших квартирах. Оба лифта горели красноглазыми кнопками. Наконец, один мягко опустился. Из лифта вышла женщина. Я скоренько шмыгнул в него, оказавшись в синих пластиковых стенах и томном запахе духов. Разумеется, аромат исходил не от стен, а остался от женщины. Я решил подняться на последний этаж и топать вниз, отыскивая нужную квартиру. Лифт шел неспешно. Запах духов. Меня вдруг задело необъяснимое беспокойство, которое набегало скорее хода лифта. Я оглядел пластиковые стены, точно хотел увидеть, откуда оно, это беспокойство. Но в лифте ничего, кроме запаха духов, не было. Духи, женщина. Женщина была в белой песцовой шапке. Я нажал на стоп, а затем на кнопку первого этажа. Мне показалось, что лифт сперва постоял и подумал. По крайней мере, когда я выскочил из парадной, женщина в песцовой шапке была уже далеко и выходила на проспект. Бежать мне казалось неудобным. Возраст, портфель, очки. Я зашагал с предельной скоростью, благо ходьбой уже был разогрет. На проспекте мешали люди, иногда закрывая женщину. Все-таки песцовая шапка приближалась. Я уже прикидывал, что сделаю, догнав женщину. Но песцовая шапка пропала, напоследок мелькнув слишком бело, как последняя вспышка упавшей звезды. Сперва я не понял, куда она девалась. отошедший от поребрика автобус все объяснил. Я огляделся, видимо, с некоторой досадой. Еще бы! Бросил лифт, спешил, прикидывал. Глупо припускать за первой увиденной песцовой шапкой. Теперь почти все женщины в мехах. Нельзя же придавать значение тому, что женщина в песцовой шапке вышла из дома, где жил тунеядец Усть-Какин. Мое секундное топтание у поребрика было замечено. Возле меня вкрадчиво остановился москвич и, по-моему, спросил сам, без помощи человека. «Шеф, куда?» «Я в лес». Человек в машине оказался веселым разбитным парнишкой в очках. «Мастер, жми вон за тем автобусом». «Догнать, что ли?» «Догнать, но не перегнать». «А как?» «Держаться сзади». Парнишка усмехнулся, но машину повел ловко и скоро. Через 1-2 минуты мы уже ехали впритык к автобусу. На остановках я таращил глаза и прижимал стекла очков к глазам, боясь упустить женщину. Уже стало сумеречно, а фонари еще не зажгли. Белая шапка могла стать не белой, поскольку в темноте, как известно, все кошки серы. Наверное, и песцы. «Шеф, автобус будет ходить кругами». «Человек выйдет», — нехотя сказал я. «Кого-то ловим?» И тогда я догадался использовать его зоркие глаза, коли нанял. «Мастер, смотри выходящую женщину в белой меховой шапке». «Украла?» «Что украла?» «Шапку-то меховую». «Ну да, почему и гонюсь». Москвич сразу заурчал, словно овчарка, и пошел на пористье. Мне даже показалось, что он пригибается по-человечески. Мы уже неслись вровень с автобусом. Парнишка бросал взгляды на его стекла, высматривая белую шапку. «Детективы люблю», — плотоядно поделился он. Автомобиль вздрогнул, упершись в асфальт с заклиненными колесами. Парень жал на тормоза, видимо, изо всех сил, иначе бы мы клюнули автобус. Но я уже ни на что не обращал внимания, потому что из передней двери вышла женщина в песцовой шапке. Сунув водителю 5-ку, отложенную на книге, я покинул машину и осторожно пошел за ней. Но тут произошло непредвиденное. Сперва за моей спиной агрессивно хлопнула дверь. Потом мимо прогорцевал водитель, оказавшийся длинноногим и скорым. Он настиг женщину в считанные мгновения и заступил ей дорогу. Позабыв про портфель и солидные очки, я тоже припустил. На мой бег ушло больше мгновений, поэтому начало разговора я не услышал. «Снимай шапку!» — радостно требовал водитель. «Ты пьяный или на учете?» — возмущалась женщина. «Сейчас органы подойдут», — пообещал парень. «Пропусти!» — взвизгнула женщина. Органы, то есть я, уже подошли, вернее, подбежали. «Заметает следы», — сказал мне водитель. «Помогите избавиться от хулигана», — сказала тоже мне женщина. «Молодой человек, отстаньте от гражданки», — сурово прикрикнул я, опасаясь, что шапку он сдернет с ее головы. Очки водителя изумленно нависли над моими очками. Его глаза, плохо различаемые в сумерках, диковато чернели под стеклами. И тогда я подмигнул ему. Парень ответил смекалистым кивком. «Дожили, что психи по улицам шляются», — бросила женщина мне как спасителю. И пошла плывущей походкой. По крайней мере, ее белая шапка льдиной плыла в темном людском потоке. «Расходимся по одному», — гнусаво шепнул я и поспешил за женщиной. Она свернула в переулок. И тут же пропала. Ей было некуда деваться, кроме как исчезнуть в обнаруженной мною проходной какого-то предприятия. Я заглянул. Окошко бюро пропусков, турникет, охранница. Следовало выяснить название предприятия, дабы знать, где работает песцовая шапка. «Как вы называетесь?» — спросил я охранницу. «А зачем вам?» — хмуро насторожилась она. «Ни за что не скажет. В целях сохранения тайны». Я сообразил выйти из проходной и глянуть на фасад. Стеклянная доска мне сообщила, что это объединение прибор. То есть как прибор? На приборе 10 лет назад работал Онищенко.